Глава 34. Взгляд Бога. Все распоряжения бургомистра Найрисы, Шера Солер, сделанные со второго дня месяца каштана сего года, лишены силы. Гонорары светлым шерам Бланко, Кармона и Винсенте признаны выплаченными незаконно. Вышеозначенным шерам велено в трехдневный срок вернуть казенные средства и выплатить штраф за нарушение параграфа 17 шерского уложения от 901 года до основания империи. Также вышеозначенные шеры лишены лицензии на государственную службу сроком на 10 лет. Постановление конвента от 11 дня каштана. Смерть капитана Лопеса и незамужней Ниньи Биестелья по результатам расследования признана убийством из ревности. Из отчета младшего дознавателя М.Б. Стриж Бие Морелли. Стриж. Новолуние Найриса. Стриж вглядывался в ранних прохожих, в сумрак между домов и деревьев. Рука сама тянулась выхватить клинок. Тень стелилась под каждый шаг, манила силой и безопасностью. Но Стриж держался, повторяя, как умно отрешение: «Шорох, брат мой!» Сгусток тьмы обрушился ниоткуда, вбил в ургаш. Стриж не успел крикнуть «Стой, брат!» и не успел даже подумать, как смерч боя завертел его. Мир вокруг застыл и замолк. Двигались лишь двое соперников. Впервые Стриж бился с равным, впервые без надежды на помощь и пощаду. Он словно разделился на две части. Одна кружилась, прыгала, рассекала густой воздушный кисель шпагой и дагой, вертела обманные финты и направляла каждый удар в смерть. «Хис ждет! Служу Хиссу!» А вторая в ужасе цеплялась за первую, отводила клинок и долбила в виски. «Это же твой брат! Остановись! Не смей! Не мешай! Убью!» Рыкнуло то, что было убийцей по имени Стриж, отбрасывая жалкую сентиментальность под ноги сопернику, врагу, жертве. «Убью!» — отозвался эхом враг, бывший друг, бывший брат. Ни звезды, ни окружья, фонарь и веревка, ость и узел, зазвенел крик гадалки где-то давно и далеко, отозвался мгновенным пониманием, связь. Себастьяно, отброшенная рукой Бога за ненадобностью часть сознания, потянулся к своему отражению, захлестнул петлей шею себя убийцы, из последних сил вытолкнул обоих из тени в обычный мир. Вовремя. Клинок почти достал горло брата. Рассерженная тень зашипела, обожгла. Себастьяно ворвался сам в себя, вытесняя из тела безумное чудовище. Ослепительная боль до рвоты закружила его. «Прочь! Ножницам Хисса не нужна душа!» Всего на миг он замешкался, но этого мига хватило шороху, чтобы вывернуться и нанести удар. Тело отреагировало само. Сталь вжикнула по стали, шпаги зазвенели по булыжникам. Две даги замерли у горла шороха и под сердцем Стрижа. «Пат!» «Мертвые любовники!» Не обращая внимания на разбегающихся в страхе прохожих, Стриж и Шорох застыли в смертельном объятии. Наконец, Стриж смог увидеть брата, растрепанный, осунувшийся, с лихорадочно блестящими глазами. Он походил на безумца. «Шисов сын!» — Шорох усмехнулся одним ртом. «Пойдем в ургаш вместе?» «Не надо, брат, остановись!» «Брат!» Шорох коротко засмеялся. «Ты убил моего брата и смеешь просить о пощаде? Нет уж, сдохни!» Клинок Шороха чуть шевельнулся, на полпальца входя между ребер Стрижа. Почти не больно, только холодно. «Ну же!» обжег шепот тени. «Попроси меня, мальчик, ты все равно уже мой, но можешь еще немножко подышать и побегать». Стриж еле удержал руку, не позволяя Даге даже оцарапать кожу брата. «Остановись, шорох!» — тихо попросил Стриж. Он дрожал от напряжения, едва справляясь с собственным телом. Сладкий запах крови щекотал ноздри, живот сводило голодным спазмом. «Посмотри на меня, ну!» Шорох моргнул, прикусил губу, словно пытаясь избавиться от наваждения. Еще одна волна боли окатила Стрижа. Дага Шороха шевельнулась. Черные глаза снова заволокло безумие. «Брат, вернись! Прошу!» — выдохнул Стриж. «Убей! Убей!» Порыв ветра взметнулся из-под ног, сыпанул в глаза обоим пыль и сухие травинки. Шорох дрогнул, сомневаясь. Мгновение. Стриж извернулся, отдернулся, отвел Дагу. Острие чиркнуло по ребрам, но на такие мелочи он уже не обращал внимания и ударил брата рукоятью в висок. «Придурок!» — прошипел он, поймав бесчувственное тело. «Шисов дыс!» Ощущение опасности усиливалось с каждым мгновением. Не нужно было быть провидцем, чтобы понимать. Драка не осталась незамеченной. Ближайший патруль уже спешит за добычей. И на этот раз никто не будет требовать сложить оружие. Обоих просто расстреляют из арбалетов. Или же придется снова нырять в тень, а больше она их не выпустит. На всякий случай он связал Шороху руки его же поясом, взвалил на плечо и устремился в ближайший темный проулок. Тащить здоровенного бугая было тяжело. Порез на ребрах отчаянно болел и сочился кровью, зато патруль их до сих пор не увидел. Стриж огляделся по сторонам, в поисках маломальски пригодного места. Еще минута-другая, и брат очнется. Как назло, потрепанные домишки стояли вплотную. Ни садика, ни подворотни, ничего. Только стены да окна двери. Спину кололо опасностью. Казалось, арбалетный болт уже летит в цель. «Ой, дядя, а что это вы? Ай!» — послышался детский голос позади. Обернувшись, Стриж встретился взглядом с двумя парами круглых от страха глаз. Девочка лет 9, в простом платье и запачканном кровью и чешуей фартуке, застыла на пороге, зажимая рот сестренке. Та едва доставала ей макушкой до подмышки. В руках малышка держала живую рыбешку, у ее ног шипел, выгнувшись дугой, тощий кот. «Не надо!» — беззвучно, одними побелевшими губами попросила старшая девочка и попятилась в дом. Рыбешка выскользнула из рук малышки, шлепнулась около кота. Тот ухватил ее, зарычал и забился под крыльцо. Стриж в один прыжок оказался рядом, втолкнул детей в прихожую и ногой захлопнул дверь, вдохнул застоявшийся запах рыбы, одним взглядом окинул беленые стены, рассохшиеся двери и рыбацкие куртки разных размеров на вешалке у входа. «Братьев и отца нет?» — как можно спокойнее спросил он. Девочка покачала головой, потом мелко закивала и заплакала, молча, без всхлипов, все так же зажимая рот сестренке, чтобы не кричала. Прислушавшись и убедившись, что кроме девочек никого в доме нет, Стриж велел показать кухню. Девочка кивнула дальше по коридору, но не двинулась с места. «Иди вперед», — попросил Стриж. «И не бойся, я детей не ем. Видишь, брат болен, ему надо помочь. Ты же поможешь, правда?» Он улыбнулся. И, как всегда, его улыбка подействовала. Девочки перестали лить слезы, старшая робко улыбнулась в ответ. «Лея, не будешь плакать?» Развернув малышку к себе, спросила старшая. Младшая серьезно покивала, покосившись на Стрижа. Старшая, наконец, отняла ладонь от рта сестры, взяла ее за руку и пошла вперед. Не успели они добраться до кухни, как с улицы послышался цокот копыт, мужские голоса и стук дверных колотушек. Девочки обернулись в испуге. Стриж приложил палец к губам и шепнул: «Пожалуйста». Старшая девочка перевела взгляд с него на дверь, потом на малышку и кивнула. Опустив все еще бесчувственного брата на пол, Стриж прислушался. Сердце отчаянно стучало, мрак по углам коридора сгустился, потянулся к нему. «Иди ко мне, мальчик, спрячу, укрою». «Эй, есть кто дома?» — раздалось из-за двери. «Мяуш!» — ответил кот, не желающий делиться рыбешкой. «Шис, облезлая тварь! Пошел вон!» «Мряу!» — возмутился кот. «Гомес, не мешай коту жрать!» — засмеялся другой стражник. «Этот зверь никого не пропустит!» «Смотри, укусит, сам облезешь!» — поддержал веселье третий. «Отставить шуточки!» — рявкнул начальник патруля. «Гомес, глянь в скобяной лавке!» Через несколько минут, долгих как пытка, голоса стихли. Стриж уже не в силах был радоваться везению. Ни один из жителей тупика их не заметил, а может, не захотел выдавать стража. Он снова подхватил шороха на плечо, поморщившись от боли, позавчерашняя рана напомнила о себе. «Дядя, почему кровь? Ты рыбу чистил? А я не люблю рыбу чистить, она скользко и прыгает». Осмелевшая малышка подобралась и вертелась вокруг. «А почему дядя спит? Он вино пил? А почему у тебя глаза синие? Мама говорит, синие только у северных некромантов. Ты некромант?» «Лея, перестань. Простите, сиятельный шер, она маленькая». «Да ничего», — Стриж улыбнулся. «Я не шер и не некромант, почтенная. А дядя спит, потому что головой стукнулся. А тебя как звать, хозяюшка?» «Кончита, сиятельный», — девочка потупилась. «Вы простите, у нас на кухне рыба, поэтому пахнет». «Подумаешь, рыба, был бы гуль, вот тогда. Или у вас акула по столу бегает?» Малышка засмеялась в голос, старшая потише, но обе уже и думать забыли, что милого и совсем не страшного юношу надо бояться. С хихиканьем они отодвинули стул от большого стола, заваленного рыбой, чтобы Стриж мог усадить брата. «А вас как звать?» — порозовев, спросила Кончита. «Себастьяно». Убедившись, что шорох все еще без сознания и надежно связан, Стриж стянул порезанную рубаху и взял из рук малышки кувшин с водой. «Лея, это Милейла?» «Шуалейда, как принцесса-колдунья», — гордо заявила девочка. «Я, когда вырасту, тоже пойду воевать зургов». «Шуалейда, Лея!» Стриж невольно улыбнулся странному, неуместному и прекрасному воспоминанию. Единственное — почти встреча, почти взгляд и самое настоящее тепло где-то в груди, словно одно только имя согревает и лечит. «Сама ты, зург!» — передразнила малышку старшая девочка и охнула, разглядев длинный свежий порез, задевший концом едва затянувшуюся рану. «Кто же вас так, почтенный Себастьяно? Вот!» — Кончита достала из сундучка под окном кусок ветхого чистого полотна. «Давайте перевяжу». «Спасибо, милая, но лучше я сам. А вы с Леей идите-ка пока к себе». «Нет, я буду помогать», — упрямо пискнула Лея. «Будешь, но потом». Кончита ухватила сестру за руку и, не слушая протестов, повела прочь. Едва девочки вышли, за спиной Стрижа послышалось. «Еще две крепости пали. На мелочи размениваешься, соблазнил бы уж сразу принцессу». «Опомнился, и года не прошло, тролль зеленый!» Проворчал Стриж, пряча радостную улыбку, и, не глядя на брата, повернулся к полке с посудой. «Точно, придурок! Искал по всему городу сначала тебя, а потом того шиса, что тебя убил!» Неторопливо поставив на стол миску, Стриж налил в нее воду, макнул окровавленную рубаху и только тогда поднял взгляд на шороха. «Ну? Ну? Игла сказал, что тебя прирезал кто-то из местных. Соврал, шисов дыс!» Пожав плечами, Стриж принялся промывать и перевязывать рану, а затем полоскать некогда белый батист в порозовевшей воде. «Ты меня развяжешь, наконец?» — не выдержал шорох. Стриж неторопливо отжал рубаху, натянул на себя, обернулся к брату, глянул серьезно и печально. «Опасных сумасшедших до прихода святых милосердных братьев предписывается держать вдали от людей, связанными надежно. Охлаждение для поливать водой колодезной, на речи льстивые и искусительные не поддаваться». Видя округлившиеся глаза брата, Стриж рассмеялся. «Вшисов фигляр!» — рассмеялся Шорох в ответ. Следующие четверть часа Стриж готовил охру по рецепту Ульриха и слушал рассказ Шороха о бегстве от стражи, схватке с иглой и поисках убийцы брата. «Как я мог не поверить? Ты был ранен, за тобой охотилась вся стража и вся гильдия». «За тобой тоже, между прочим. И как ты собирался справиться с опытным ткачом? Что, я зря, что ли?» «Какая разница, как?» — прервал его Шорох. «Справился бы. А нет, так и нет». Он замолчал на мгновение. «Почему я до сих пор жив? Не понимаю». «Ты уже сказал слова договора?» «Нет, я же не был в храме». Стриж отставил горшочек с остро пахнущей смесью, подошел к брату, сел рядом. «Я тебе не рассказывал, не перебивай», — велел он, видя, что Шорох собирается возмутиться. «Помнишь, раб в воле твоей, перчатка на руке твоей и проводник душ твоих? Так вот, я не говорил этих слов, я сказал «слуга». Если не боишься спорить с ним, попробуй, но сам знаешь, это опасно». «А служить ему безопасно, ага». «Ткачи — самая мирная работа!» — ухмыльнулся Шорох и тут же посерьезнел. «Мы и так нарушили 100 правил. Еще одно ничего не изменит. Что-то мне уже не хочется проходить посвящение. Шис, пойти, что ли, в пекари? В трубочисты!» «А ты умеешь печь хлеб и буши?» — послышался звонкий голосок от двери. Братья вздрогнули и обернулись. На пороге стояла, теребя фартук, и, сияя любопытными глазками, малышка Лея. «А зачем тебе краски, а мне можно порисовать? Пожалуйста!» «Лея, куда тебя понесло? Простите, светлые шеры, не уследила. Мы не будем вам мешать, правда», — затараторила запыхавшаяся Кончита, хватая сестренку за плечо и оттаскивая прочь. «Пойдем же, Лей!» «Чита!» — возмущенно пискнула Кроха. «Я хочу рисовать!» «Подожди, Кончита!» — остановил ее Стриж и присел на корточки напротив малышки. «Любишь рисовать?» «Люблю. Только мама не покупает красок, а угольком не так красиво. Но я нарисовала стрекозу и солнышко, и рыбу. А ты мне дашь немножко краски, вот этой синей, у тебя же много!» «Конечно дам. Разве можно отказать такой милой девочке? И кисточку тоже дам». «Только на чем ты будешь рисовать?» «А на стене? Она белая?» Поймав укоризненный взгляд сестры, она поправилась. «Я раскрашу свой горшочек для каши. Мне папа подарил. Это мой горшочек». «Вот и хорошо. Держи». Стриж выложил на край стола киноварь, белила и кисть. «Эти краски готовы, а охра еще нет». «Почему? Что ты с ней делаешь?» «Колдую». Черные глазки расширились от восторга и любопытства. «Ты колдун? Настоящий? Ой, а можешь наколдовать мне куклу?» «Настоящую куклу наколдовать нельзя, почтенная Лея. Но наколдовать монетку, чтобы купить куклу на базаре, я могу. Хочешь?» «Хочу!» — девочка запрыгала, позабыв пока даже про краски. «Да, наколдуй!» Состроив важную рожу, Стриж неразборчиво забормотал, нарисовал в воздухе несколько замысловатых фигур и хлопнул в ладоши. Из его рук упала серебрушка и зазвенела по полу. Лея тут же метнулась за ней, схватила. «Чита! Вот она! Ой!» Сидя на полу, малышка радостно разглядывала серебряный полуимпериал, а ее сестра переводила недоумевающий и испуганный взгляд с одного щедрого незнакомца на другого. «Это мне, да?» — Лея подняла глаза на Стрижа. «Все-все!» «Тебе, тебе! Иди рисуй, почтенная Лея!» Стриж потрепал ее по макушке и подмигнул Шороху. «А почтенная Кончита не накормит ли гостей?» «Непременно, только простите, милостивые шеры. Я... у нас лишь рыба и немного хлеба». Девочка потупилась и спрятала руки под фартук. «Я могу сбегать в лавку». «Не надо в лавку», — вмешался в разговор Шорох. «Мы с братом очень любим рыбу. Твои родители ведь не рассердятся, если ты нас накормишь». «Что вы, довольный гость, добрая удача!» Она повторила слова отца, став на миг взрослой и серьезной. «А когда они вернутся?» — спросил Шорох. «Мама придет к полудню, а папа с братьями вечером», — отозвалась Лея, уже успевшая окунуть кисточку в киноварь. «И в 13-й день мы пойдем на службу в Аль-Юрайна. Там красиво, а я нарисую солнышко, как в храме, круглое». «Почему бы вам не пойти на службу сегодня?» Подсыпая в горшочек с охрой щепоть корня гульей сыти, невзначай спросил Стриж. «Папа запрещает ходить одним», — покачала головой старшая девочка. «Вот если бы соседи пошли...» «Сегодня мы с братом пойдем к полуденной молитве», — также равнодушно бросил Стриж. Обе девочки с интересом и надеждой взглянули на него, но он промолчал, продолжая размешивать охру. 6 раз по солнцу и 8 против. Рыбацкий обед был скуден. Рыбный суп с просом и запеченный с травами сазан. На десерт девочка предложила светлым шерам чай из гибискуса, того, что цвел на заднем дворике, прямо под окнами, и крохотную плошку меда. Оба, не сговариваясь, заявили, что мед не любят, и лакомство досталось счастливой, перепачканной красками Лее. Кроме того, Лее и Кончите достались рассказы о колдунах, зургах, лесных духах, солдатах, музыкантах и светских дамах. И, конечно же, Стриж и Шорох 20 раз упомянули о полуденной службе в Аль-Юрайна, колокольных песнях, чудесных танцующих огнях над алтарем и диковинных рисунках на площади перед храмом. «Лея, ну что ты ревешь, глупенькая?» — Кончита прижала сестренку к себе. «Увидишь ты эти солнышки в конце недели». «Завтра будет дождь, Чита! Папа сказал шторм, а папа всегда точно знает. Я не увижу солнышек на камнях». «Лея, не плачь. Хочешь, пойдем вместе?» Шорох сделал вид, что устыдился. «С вами?» Глазки Кончиты радостно сверкнули, но тут же погасли. «Папа не велел». «Почтенная хозяюшка, вам ведь нельзя ходить одним, а с нами вас никто не тронет», — продолжал Шорох. «Точно, пойдемте вместе», — спохватился Стриж. «Как же я не подумал, ведь Лея может нарисовать такое же солнышко, и даже лучше». «Чита, ну пожалуйста», — захныкала малышка. «Папа не будет ругаться, мы покажем ему мою монетку», — привела она неоспоримый довод. «Благодарю, светлые шеры», — Кончита запнулась на миг, на лице ее промелькнул страх, затем понимание и, под конец, решимость. «Мы с радостью пойдем с вами». «Вот и чудесно», — ласково улыбнулся Стриж. «Алея может взять свои краски. Или нет, киноварь и белила ты оставь дома, а я тебе дам охры. Спорим, ты сумеешь нарисовать веселое солнышко, даже волшебное, ведь ты совсем как принцесса-колдунья». Малышка глядела на него во все глаза, забыв о том, что щечки ее все еще мокры от слез. «Мои краски!» На всякий случай она притянула оба горшочка к себе и обняла рукой. «Ты даришь мне эти краски?» «Конечно, Лея», — кивнул Стриж. «У тебя так красиво получается. Может быть, ты раскрасишь и все остальные миски в доме, если мама с папой разрешат. И ты научишь меня рисовать волшебное солнышко? А что оно делает?» «Научит, Лея», — улыбнулся ей Шорох. «Солнышко приносит удачу и счастье». «Тогда я нарисую такое солнышко тебе», — малышка искоса глянула на Стрижа и потупилась. «Ты добрый и красивый». Повисла тишина. Лея смущенно ковыряла стол. Кончита вглядывалась в странных гостей. Стриж и Шорох просто сидели тихо, чтобы не спугнуть шанс. «Бегом мыть руки и надевать чистое платье, Лея», — прервала молчание старшая девочка. Малышка вскочила и помчалась прочь, прихватив баночки с красками. В глазах Кончиты читался единственный вопрос: «Мы вернемся домой?» «Не надо нас бояться, Кончита», — мягко сказал Стриж. «Мне нужно, чтобы Лея нарисовала единственный рисунок на площади. А потом вы пойдете в Аль-Юрайна и скажете настоятелю Халлиру, что вас надо проводить домой». «Я не боюсь. Вы совсем не такие, как о вас рассказывают», — серьезно отозвалась Кончита. «И папа говорил, что темные ткачи — это не зло, а просто слуги брата». «Твой папа не совсем прав, Кончита», — покачал головой Шорох. «Ткачи — это зло, а Ургаш — тьма и отчаяние. Просто лучше зло, послушное закону Хисса, чем дикое и безумное, как стая голодных гулей». «Но...» — девочка растерялась. «Вы не похожи на гулей». «Не похожи», — Шорох усмехнулся. «Мы намного страшнее. И поэтому, когда стража будет тебя спрашивать о нас, ты им расскажешь все без утайки. Нам это не повредит. А твоей семье неприятности не нужны. Так ведь?» Девочка кивнула, не понимая, но и не решаясь противоречить. «Братишка, не запугивай ребенка», — вмешался Стриж. «Почтенная Кончита и так будет вести себя хорошо, правда же?» Кончита закивала. «Вот и умница», — улыбнулся ей Шорох. «Посмотришь службу, помолишься светлой, и на полчасика сделаешь вид, что мы твои соседи, друзья брата. Как, кстати, его зовут?» «Джеронима, Рони Биепунта», — тихонько отозвалась Кончита. «Значит, приятели Рони с соседней улицы». «Беги тоже, надень чистое платье, Кончита», — велел Стриж. Девочка кивнула и убежала, а Шорох вопросительно посмотрел на брата. «Что за солнышки?» — он кивнул на остывающую в тряпице палочку гномьей охры. «И как ты уговорил Ульриха поделиться рецептом?» «Ну, мы поспорили. Он сказал, что никто, кроме гномов, не может. А я сделал». Шорох хмыкнул. «Ладно, потом расскажешь. Ты только не пытайся подойти к храму, пока Лея не затрет руны». Капитан Лопес сошел с ума. Такого попрания традиций гильдия не простит. «Уже», — пробормотал Стриж. «В смысле уже?» «Некого уже прощать. Шис, мне нужна другая рубаха. В этой страже прицепится». Стриж просунул руку в прореху, потрогал заживающий рубец. «Щешется». До площади близнецов добрались без приключений. Стриж рассказывал Лее байки о волшебных солнышках, показывал на пальцах, как рисовать лучи, и объяснял, что у настоящего волшебного солнышка вся серединка непременно должна быть закрашена. Шорох кивал со знающим видом и добавлял свои байки. Даже Кончита так заинтересовалась историями, что позабыла об опасениях. К тому же по дороге им попалась латошница с лентами, заколками, косынками и прочими девичьими радостями. И, конечно же, Стриж тут же наколдовал для Леи и Кончиты еще одну монету. Около храма уже собирался народ послушать проповеди и притчи из Катренов двуединства. Мамаши с детьми, подмастерья и старики, праздные шеры и нищие тихонько гомонили под зычный голос дюжего служки. Малышня уже приспособила нестирающиеся меловые линии и рисунки вокруг Аль-Юхис к игре. Дети бегали по линии, прыгали с руны на руну. Стриж усмехнулся про себя. Никакого почтения к работе светлых шеров. Кончита и Лея тут же помчались к ним и включились в игру. А братья присоединились к жиденькой толпе у дверей Аль-Юрайна. Стриж осмотрел площадь. Две дюжины стражников притворялись мастеровыми, поберушками и даже влюбленными парочками. Вояки в платьях и чепцах выглядели призабавно. «Вот вырядились, придурки!» Стриж пихнул в бок брата, указывая на трех служанок, воркующих с двумя парнями близ дверей Аль-Юхис. Только недоумевающий взгляд Шороха навел его на интересную мысль. «Похоже, стражники не такие уж придурки, и бургомистр Найрисы или капитан Лопес мягкой травы и сладкой воды забвения ему. Расщедрился на личины, а сам стриж, оказывается, видит сквозь морок. Это крайне интересно. Это дар Хисса всем своим слугам или только стрижу? Потом, когда они с Шорохом вернутся домой мастерами теней, надо будет выяснить досконально, если вернутся. «Стража в личине», — шепотом пояснил стриж. Шорох кивнул. Хоть стриж и делал уверенный вид, все равно, где дело касается магии, Шорох пока не поможет. Его одолевал страх, слишком много случайностей, слишком многое зависит не от него. Он еще раз оглядел Алью Хис в хищно-мерцающей дымке заклинания, барельефы, изображающие демонов Ургаша, тонкие полуколонны, обвитые ядовитой амелой, узкие витражные окна на уровне второго этажа, плотно закрытые двери эбенового дерева. Даже миновав барьер, в храм не войти, пока настоятель Рилах не откроет дверей. А просто повредить круг и спрятаться до ночи в городе рискованно. Слишком велика вероятность, что в ближайший же час светлые шеры Найрисы круг восстановят, а заодно откроют охоту на оставшихся подмастерьев. Единственный шанс спастись — тень. Стриж взглянул на брата, вспомнил туман безумия в его глазах. Проклятье! А в трубочисты уже поздно. Если только... Мелькнувшую мысль он даже не стал додумывать, а спрятал как можно дальше, чтобы Шорох не догадался. Объяснять каменнолобому троллю долго и бесполезно. Ну и шиз с ним. Когда шагнет через круг, идти на попятный будет поздно. «Как тебе, красотка? Вон та с зелеными лентами!» — громко зашептал стриж, кидая выразительные взгляды на пышногрудую няньку при мальчишке лет 4. И пока Шорох отвечал, добавил совсем тихо: «Пойдешь первым, 3 шага и уходишь в тень, ждешь полуночи на окне слева». «Нет, только не тень!» — между шуточками, не забывая показательно разглядывать красотку, воспротивился Шорох. «Не спорь, вне тени нас выловят в 2 счета. Продержимся, не бойся, я спрячусь так, что ты меня не найдешь». «Спорим на сестрицу, она тебя пошлет», — продолжил на публику Шорох. «Ха, завтра же придет на мост ласточек». Стриж выразительно облизал взглядом выдающийся бюст няньки и словно случайно перевел взгляд на меловые рисунки. «О, смотри, наша Лея опять рисует. Ну что за девчонка, на минуту от нее не отвернуться». Сокрушаясь о тяжкой доле пестуна малолетних безобразниц, стриж неторопливо пошел к детишкам. Им надоело прыгать, и маленькая Лея предложила новое развлечение — рисовать. Она раздала детям по кусочку охры и принялась показывать, как рисовать волшебные солнышки прямо на ближайшем магическом знаке. Вдохновленные примером детишки тут же начали усовершенствовать руны. А стриж с замиранием сердца смотрел, как барьер мигает, течет, меняет цвет, раскрывается прорехами. «Скоро полдень! Скоро полдень!» — зазвонили колокола Альюрайна. «Дядя Стриж!» — закричала Лея, увидев приближающегося стрижа. «Смотри, я нарисовала солнышко! Правда волшебное?» Над площадью мгновенно сгустилось напряжение. Взгляды стражников, как один, устремились к девочке. Сработало странное имя вместе с упоминанием волшебного солнышка. «Умница моя!» — откликнулся стриж и шепнул Шороху. «Бегом!» Но брат и не подумал ускорить шаг. Он по-прежнему шел вровень со стрижом. «Иди, посмотри скорей!» — продолжала Лея, размахивая огрызком драгоценной охры. «Все лучики ровные, а еще я нарисовала тебя!» «Быстро, придурок!» — зашипел стриж, толкнул Шороха и побежал сам. Дальше все слилось в один ком. Бегущие к ним стражники с арбалетами, испуганные крики из толпы, порскнувшие с дороги дети, виск и плач, свист ножей. Стражники плевать хотели на жертвы среди горожан. И круглые, несчастные глаза Леи, замершие на месте. «Лея, беги!» — закричала Кончита, бросаясь к сестре. «Не надо! Не трогайте стрижа! Он хороший!» Малышка отмерла и метнулась навстречу стрижу. Ему показалось, что время превратилось в кисель, и в этом киселе медленно, сердитым шмелиным жужжанием, летел болт. Летел правильно, на опережение. Стрелок знал свое дело. Только он не учел одной маленькой девочки. «Лея!» Панический вопль Кончиты слился с коротким проклятием, прыгнувшего к малышке стрижа. «Шис!» Он оттолкнул Лею с траектории выстрела и упал на бок, сжимая успевший вонзиться в плечо болт. Рана отозвалась ослепительной болью. Стриж перекатился, вскочил, вырывая болт из руки, и метнул его в ближайшего стражника. Побежал зигзагами к храму. Успел краем глаза увидеть, как Кончита бросилась к упавшей, словно поломанная кукла, сестре, обняла и закрыла собой. «Скоро полдень!» — продолжали смеяться колокола. «Скоро полдень!» — вторил топот стражи. «Рука моя!» — приказала бездна. «Покарай наглецов, презревших закон!» Тень храма надвинулась, охватила стрижа ледяными крыльями. Мир выцвел, в голове стало легко и пусто. Площадь заполнилась алыми силуэтами жертв. И на этот раз даже мысли не мелькнуло ослушаться. Время игры испытаний закончилось. Он — рука Хисса. Он с радостью исполнит его волю. Стриж почти успел настичь первого стражника, как его снова оглушил новый приказ. «Остановитесь! Именем равновесия!» Два громовых голоса слились в один. Стриж застыл, как подвешенная на нитках кукла, не в силах даже вздохнуть. В отворившихся дверях храмов встали два брата-настоятеля. Между белым кругом и черной звездой в воздетых руках протянулась ослепительно яркая радуга. Толпа отозвалась слитным вздохом. Стражники замерли в недоумении. «Именем равновесия!» Пронесся по площади бестелесный шепот. Осветил все закоулки серым призрачным светом и пригасил солнечное сияние до сумерек. Мир закружился, померк. «Лея!» «Шис!» Стриж схватил Лею, упал вместе с ней, оттолкнул, вскочил, метнул болт, краем глаза увидел отворяющиеся двери Алью Хис, бегущего к ним шороха, бросился к храму, уворачиваясь от свистящих болтов и ножей, проскользнул мимо старика в черной рясе, затормозил, обернулся, зажимая ладонью раненое плечо. Вот он, узел в сотканном полотне. На залитой солнцем площади, в трех дюжинах шагов от храма, горожане и стражники окружают двух девочек. Старшая, с красными шелковыми лентами в косах, обнимает плачущую малышку, гладит по голове. Один из стражников говорит что-то Кончите, подает руку, помогая встать. Растрепанный беловолосый старик подхватывает на руки Лею, заговаривает с ней, машет рукой на стражника, мелькают черные без белков глаза. Лея показывает слепому Нье кусочек гномьей охры. Тот исчезает в рукаве третьего брата. Никто из стражников не смотрел в сторону Алью Хис. Кроме одного, совсем молоденького, окруженного еле уловимым голубым сиянием дара. «Шерский бастард», — подумал Стриж, под тихий скрип закрывающейся двери эбенового дерева. Релах, не глядя на них с братом, прошел мимо за алтарь. Черным пятном в красноватом свете витражей мелькнула ряса, стукнула дверь в пристройку, где живут служители храма. Шорох и Стриж остались в полумраке одни. До полуночи, когда темный Хис примет клятвы подмастерьев и сделает их своими новыми руками, а гильдия ткачей пополнится еще двумя мастерами теней. Вложу в руки мои ножницы, чтобы обрезали они в полотне судеб лишние нити и открою тропы тени. Будут среди людей зваться руки мои темными ткачами. Канон полуночи.